декабристской поэзии рядом с неоклассицизмом и романтическое добавление. Конечно, в форме еще одного жанра, которого раньше не было, которого неоклассицизм не предполагал, но который может к нему добавиться по принципу, о котором я уже говорил. Еще один жанр несет в себе еще одно мировоззрение. Если оно не выходит за пределы жанра, то все в порядке, нет проблем. Вот если выходит, тогда, конечно, проблемы возникнут. И поначалу действительно не выходит. Поначалу Ралеев просто заимствует внешнюю форму одного из главных жанров байронизма, байронической литературы. Я имею в виду так называемую байроническую поэзию. Ралеева уже был перед глазами Ралеева уже был прецедент. В 1921 году появилась первая русская байроническая поэма, ее написал Пушкин, это был «Кавказский плен». Затем появились еще «Братья-разбойники», появился затем в 1923 году, значит, и «Бахчисарайский фонтан», в 1924 году «Цыганы». Вот это все были байронические поэмы, несколько преобразованные Пушкиным. Ралеев уже эту форму использовал как готовую, и первоначально он использовал только форму. Он пишет поэму под названием «Войнаровский». Войнаровский – это, значит, племянник и сподвижник гетмана Мазепы, который принял участие в мятеже Мазепы против Петра I и, объединился вместе с Мазепой, пошел, значит, на объединение с вторгшимися на Украину шведами, участвовал в Полтавском сражении, затем в бегстве Мазепы в Турцию, ну и в дальнейшем претерпел там всякие дальнейшие приключения, и, наконец, был схвачен по просьбе русских в Гамбурге, доставлен в Россию и сослан в Сибирь. Значит, история Войнаровского, история Мазепы предшествует поэме вот по тому же принципу, по которому строились думы Ралеева. То есть Александр Корнилович, значит, декабристский историк и публицист, пишет очерк о Мазепе, а Александр Бестужев – отдельный очерк, исторический такой, о Войнаровском. То есть читателям объясняется, кто это такие. А затем идет сама поэма. И вот, ну, кстати, Байрон тоже использовал эти приемы. Вот, ну, не совсем в такой форме, но использовал. Да? И дальше идет чисто байроническая по своему построению вещь. Значит, появляется, да, мы попадаем, читатель попадает, значит, в далекую и для него экзотическую страну. У Байрона это Ближний Восток, а у Ралеева это Восточная Сибирь, это Якутия. То есть страна, которая... Русский читатель, живущий там в Москве или в Петербурге, может быть, даже ничего почти или почти ничего не слушал. Так смутно доносилось до него, но он не представляет, что это такое. Вдруг ему во всей своей экзотической непохожести на природу Средней России, то есть природа Восточной Сибири. Дальше появляется, как обычно бывает в байронической поэме, загадочный герой. То он такой не совсем ясно, даже, может быть, совсем не ясно. И дальше развертывается сюжет, который, в общем, поддерживает ощущение загадки, потому что сюжет этот фрагментарный. Нет сплошного последовательного повествования, а есть лишь фрагменты, между которыми, значит, интервалы, что в этих интервалах мы не знаем. Вот, и, значит, в конце концов эти фрагменты выстраиваются в такой разрывчатый ряд, и в центре этого ряда оказывается эпизод, или вернее два эпизода, там разделенные перерывом небольшим, в которых читатель знакомится с огромной исповедью героя. С огромной исповедью героя. Герой там рассказывает и о своем происхождении, и о своей судьбе, и о судьбе, так сказать, того дела, которого он служил, и в конце концов о той проблеме, которая мучит его, которая вселяет в него уныние и тоску. Ну и, значит, кончается, естественно, смертью героя, и, как многие баронические поэмы, заканчивается это смертью героя на могиле его возлюбленного. Такой типичный прием для, опять же, баронической поэмы. Но дело-то в том, что героем этой поэмы оказывается типичный герой Ралеевских дум. То есть есть, конечно, внешние приметы баронического героя, он уныл, о чем-то все время тоскует, одинок, и ищет, сознательно ищет одиночество, удаляется от людей, уединяется, ему тягостно человеческое общество. Все так, это похоже на Беронического героя, но это похоже и на героя Ромеевских дум. Это повторяется, собственно, их экспозиция. Потому что источник тоски, причина этой тоски, уныния, стремления к одиночеству – это неудача революционного дела, которому служил этот самый герой Войнаровский. Потому что восстание Мазепы толкуется здесь именно как освободительная борьба, как попытка освобождения Украины из-под деспотической власти петербургских уже тут императоров. Вот. И, значит, герой тоскует о родине, тоскует о том, что родина порабощена, тоскует о том, что он не может ей служить, тоскует о том, что далеко все близкие люди. То есть это действительно такой обычный рылеевский герой, весь проникнутый идеями долга, готовый жертвовать собой ради родной страны и родного народа. Вот. И только есть один лишь мотив, который несколько уже начинает несколько осложнять эту привычную картину. Его сознание живет сомнением. Это вообще для рылеевского героя совершенно не характерно и даже невозможно. Сомнение – это не его стихи. Правда, сомнение еще пока в очень ограниченных пределах развертывается. Герой никак не может решить мучительную проблему. Какие мотивы управляли гетманом Мазепа, его дядей? Потому что для него его дядя – это тоже загадка. Хотел ли он действительно освободить родную страну от деспотизма, или он для себя готовил трон? Значит, был ли он борцом против деспотизма или потенциальным деспотом сам? Этот вопрос никак не может решить Войнаровский, этот вопрос его мучит. И вот эта напряженная рефлексия, сомнение, как раз единственное, что его несколько сближает с Байроновским героем. Но все остальное остается прежним, остается традиционным. Это действительно тот из тех людей, которые за край родной, за свободу, забывший вовсе о себе, готовы жертвовать народом. Но это первый шаг. А кто сделал первый шаг, неизбежно сделает и второй, если он продолжает двигаться в том же направлении. Что происходит с Рылеевым? Несколько позже, значит, Войнаровского, он работает над поэмой, по-видимому, посвященной истории уже Мазепы. И в этой поэме из этой поэмы он успевает написать 1-2 отрывка. Вот один из этих отрывков под названием «Гайдамак» является уже действительно типичного байронического героя. «Суров и дик, и одинок, чуждаясь всех, всегда угрюмый, и ныне бродит, как порог, в местах глухих он с тайной думой, печаль, как черная ночь мгла, ему на сердце налегла. Она жестокая тревожит его повсюду, и всегда, ничем, нигде и никогда ее рассеять он не может». Это еще похоже на Войнаровского. Но дальше включается новый мотив. Ему несносна тишина, без крови вражеской, без боя. Он будто чахнет средь покоя. Его душе нужна война. Опасность, кровь и шум военный одни его животворят, и в буре битв покой мгновенный душе встревоженной дарят. Буря бит, а он бьет. Ищет бури, как будто в бурях есть покой. Тут иронии нет, а значит есть наоборот полное, так сказать, понимание чувств героя. Ему необходима кровь, ему необходим бой, потому что ему необходимо мстить. Тут уже его мизантропия получает настоящую глубину и бескомпромиссный характер. Он действительно ненавидит людей за что-то и хочет им мстить. И только когда он им мстит, он успокаивается. Но не волнует больше кровь молодых украинок, любовь и верная дружба, глаз приветный. Давно он ко всему приметно остыл бесчувственной душой, им веет холод гробовой, она как хладная могила его все блага поглотила. Всегда опущены к земле его сверкающие ночи, очи темнеют на его челе, какой-то грех, как сумрак ночи. Еще никто не зрел того, чтобы хотя на миг единый улыбкой сгладились морщины на бронзовом лице его. Однажды только уверяли, в нем очи радостью сверкали.